Это было время, когда науке были известны только две элементарные частицы – электрон и протон. И гипотеза Паули о существовании еще одной частицы, да еще наделенной странными свойствами, большинству ученых показалась искусственной и неправдоподобной. Ландау сразу понял, что Паули прав. Однажды Дао присутствовал на лекции Паули. После лекции известный австрийский философ профессор Н. затеял с Паули спор о теории относительности. Паули разбил доводы философа, но тот не сдавался и так запутал аудиторию, что многие перестали понимать, о чем идет речь. В чем разница между выступлением профессора Паули и профессора Н? — спросил у Ландау молодой репортер местной газеты. «В том, что профессор Паули понимает, о чем говорит, а профессор Н. нет», — ответил Ландау. В 1931 году Ландау был участником берлинского семинара Эрвина Шредингера. В центре внимания участников семинара оказалось сообщение Рудольфа Паэрлса, который докладывал о новой работе, выполненной им вместе с Ландау. Распространение принципа неопределенности на релятивистскую квантовую теорию. В юмореске к 50-летию Рудольфа Паэрлса, написанной его друзьями в 1957 году, о 30-х годах сказано следующее. «В это время он внес свой крупный вклад в квантовую теорию излучения. И тут они с Ландау заварили такую кашу, что Бор и Розенфельд расхлебывали ее несколько месяцев. И вот Ландау и Паэрлс снова у Бора в Копенгагене. В книге «Квантовая электродинамика» Леон Розенфельд вспоминает: «Я приехал в институт в последний день февраля 1931 года для годичного пребывания там, и первым, кого я увидел, был Гамов. Я спросил его о новостях, и он ответил на своем образном языке, показав мне искусный рисунок карандашом, который он только что сделал. На рисунке был изображен Ландау, крепко привязанный к стулу и с заткнутым ртом. А Бор, стоявший перед ним с поднятым указательным пальцем, говорил: «Погодите, погодите, Ландау, дайте мне хоть слово сказать». Я узнал, что сюда за несколько дней до моего приезда прибыли Ландау и Паэрлс со своей новой работой, которую они хотели показать Бору. Но, — добавил Гамов, — он, кажется, не согласен, и такая вот дискуссия идет все время. Паэрлс уехал днем раньше, как сказал Гамов, в состоянии полного изнеможения. Ландау остался еще на несколько недель, а у меня была возможность убедиться, что изображенное Гамовым на рисунке положение было приукрашено лишь в пределах, обычно признаваемых художественным вымыслом. Во время своей полуторагодовалой заграничной командировки Дау трижды приезжал к Бору. Он уехал из датской столицы 19 марта 1931 года. Дау перезнакомился с лучшими физиками своего времени, со многими подружился. Рудольф Паэрлс говорит об этом периоде так: «Одно из моих любимых воспоминаний — это случай, когда в дискуссии всплыло имя физика, о котором Ландау прежде ничего не слышал. Моментально посыпались вопросы Дау. Кто это? Откуда? Сколько ему лет? Кто-то сказал: «О, ему всего 28». И тогда Ландау воскликнул: «Как? Такой молодой и уже такой известный?» Все знают, что такое щедрость таланта. Талантливый человек первым реагирует на успех коллеги. После опубликования статьи о диамагнетизме металлов Паэрлс бросил фразу, ставшую крылатой: «Надо смотреть правде в лицо. Все мы питаемся крошками со стола Ландау». Гейзенберг, Бор, Борн.